Весна 2000 года. Покупка нами контрольного пакета «Рамблера» запустила инвестиционный бум в Рунете. Но длился этот бум недолго, всего квартал. За первые три месяца 2000-го Рунет Холдинг купил треть Яндекса, а Юрий Мильнер выкупил каталог List.ru и запустил еще пару новых проектов типа «Молоток» и «Бум». В печати зазвучали цифры с шестью нулями, в воздухе запахло деньгами. Первое, что меня удивило после объявления об этих сделках, это реакция российской прогрессивной общественности из компьютерной и финансовых тусовок. Вместо того, чтобы поддержать рискующих инвесторов или хотя бы обрадоваться наконец-то прорвавшемуся в Рунет денежному потоку, нас начали критиковать. Из таких критиков я запомнил троих. Карачинского из IBS, Дергунову из московского представительства Microsoft и Рубена Варданяна из «Стройки Диалог». Особо рьяно возмущался Карачинский. Это МММ. Молодые интернетчики надувают общественность и инвесторов пустыми обещаниями, рисуя несбыточные бизнес-планы. Его можно было понять. Карачинский уже около 10 лет строил свою компьютерную империю, считая себя основным человеком на российском рынке IT-технологий. И тут вдруг появляются какие-то черти из табакерки и объявляют всем вокруг, что их интернет-компании будут теперь стоить сотни миллионов долларов. А как же он? IBS считала, что компьютеры и интернет – это их поляна, и куш от роста капитализации этого рынка должны были взять они. Вторая персона – дама из московского Microsoft. Тут интрига была международной. Старые IBM и Microsoft недолюбливали все, связанное с молодыми выскочками из Yahoo и Amazon. И потому, вторя своим американским начальникам, Ольга Дергунова объединилась с IBS в своей критике новоявленных российских интернет-инвесторов. Рубен Варданян молча кивал, подтверждая слова своих компьютерных товарищей, что с точки зрения здравого смысла капитализация компании не может оцениваться в 100 годовых выручек. Обиднее всего мне было слышать это именно от Рубена. Мы были с ним из одних инвестиционных окопов, а теперь он стал по другую сторону баррикад. Это было досадно и неожиданно. Я запомнил это надолго. Тем временем интрига интернет-бума накалялась. За прошедший год индекс американской биржи NASDAQ, где торговались акции новой экономики, вырос в два раза. А за первые два месяца 2000-го еще на 25%. Это была феерия. Но 10 марта 2000 года все остановилось. NASDAQ рухнул. Почти в один день индекс потерял более 30%, ввергнув в Америку в шок. За этим обвалом акций доткомов последовали массовые банкротства интернет-компаний, и вера в новую экономику пропала на долгие годы. Именно в такой, мягко говоря, непростой инвестиционной обстановке мы оказались уже через три месяца после того, как купили «Рамблер». Но команда работала, боролась с техническими и технологическими проблемами, настраивала новые сервисы, запускала новые проекты. Я все больше и больше погружался в интернет и влюблялся в саму компанию и ее перспективы. Миллионы пользователей и постоянный рост посещаемости не могли не впечатлять и заставляли верить в будущее, несмотря ни на что. Идем на Запад. Лето-осень 2000 года. Мы первые, и наши цели должны быть дальше, чем у тех, кто за нами. Яндекс и Mail сфокусировались в тот момент на внутренний рынок, а мы пойдем на Запад. Осенью 2000-го Рамблер открыл два зарубежных офиса в Германии и Болгарии. Рамблер ДЕ стал нашим немецким клоном, ориентированным на русскоязычную аудиторию Германии. Поток эмиграции русских немцев в 90-х сформировал там большую русскоязычную диаспору. У них были свои газеты, телевидение, но своего интернета еще толком не было. И мы решили открыть для них немецкий клон родного «Рамблера». Мы должны быть везде, где есть русская речь. Сегодня Германия, а в будущих планах уже рисовался Израиль и США. Технологическая платформа будет в Москве, тут же будут и все разработки, а там местная команда. Они будут только следить за наполнением контента. Если Yahoo открывал тогда свои клоны по всей Европе и Азии, почему мы не можем сделать то же самое? Кроме того, возможно, там мы быстрее найдем рекламные деньги. В те годы денежный оборот интернет-рекламы в США уже превысил рекламные бюджеты на радио и наружку. Телевизор еще опережал интернет, но последний его стремительно догонял. Этого не было пока в России. Рекламный рынок в Рунете был пуст. Возможно, там, на Западе, мы доберемся до рекламных денег быстрее. И дело было даже не в деньгах. Величие наших замыслов влекло к покорению новых земель. Болгарский клон «Рамблер БГ» был уже другой. Тут мы решили ориентироваться не на русскую публику, а на самих болгар. У нас есть поиска топ-100, два магнита, два центра притяжения, которые обеспечивали лидерство Рамблера в Рунете. Если русский пользователь тянется в Рамблер, то почему мы не можем повторить этот опыт в Болгарии? Страна эта, конечно, маленькая, но в те годы по уровню проникновения интернета, по своим еще советским привычкам и пристрастиям, Болгария была очень похожа на Россию. К тому же это братья-славяне, не нам близки. На болгарском примере мы решили отработать технологию запуска клонов, а если все пойдет хорошо, двинуться дальше. И нужно развиваться не только вширь, ведь интернет — это не только география, а прежде всего технологии. Каждый день тогда загорались новые звезды и проекты, поэтому нельзя стоять на месте. Обстановка вокруг менялась так быстро, что можно было легко потерять темп. Вообще сразу стало видно, что лидерство в сети — тяжелое бремя. Звезды загорались и гасли удивительно быстро. Вчера ты мог создать компанию, стать лидером, а потом годами удерживать это место на рынке. Сейчас, с приходом интернета, все менялось. Новые выскочки в одно мгновение прокидывали вчерашних фаворитов. Можно ли удерживать лидерство старого бренда и одновременно не устаревать? «Да», — отвечал Тёма Лебедев, продолжая консультировать нас в поиске верных решений и шагов. «Нужно все время искать звезды и запускать что-то новое». Инкубатор – новый термин, который возник в 2000-м и был самым модным среди интернетчиков. Нам нужен интернет-инкубатор, где молодые звезды будут находить себе деньги и связи для запуска своих проектов. Тогда, в той эйфории, казалось, что создавать звезды очень просто – заказывай, плати деньги, и таланты найдутся. Предложения с проектами посыпались сразу, но чего-то сверхнового мы не увидели. Мы даже устроили первую в стране интернет-олимпиаду по отбору лучших идей. В жюри того состязания приехала Эстер Дайсон, глава ICN, легенда мирового интернета, и молодой Сергей Брин, основатель Google, самой яркой мировой звезды тех дней. Конкурс шел в три этапа. Проектов и задумок было много, но звездами из них никто не стал. Победил чей-то конструктор по созданию сайтов для салонов красоты и платформа на тему B2B для нефти и газа. Интернет в России еще не набрал критической массы пользователей, и реального спроса на стоящие проекты просто не было. По скриптам. Выходя из Балчуга, где проходил финал того конкурса и прощаясь со всеми, я заметил, что Брин вышел на улицу ловить такси. Он был с подругой, нужно было ехать в другой отель. Я был с водителем и предложил их подвезти. Сергей согласился. Они расположились на заднем сиденье моего BMW, а я сел рядом с водителем, и мы поехали. Он по-английски рассказывал своей подруге что-то о Москве, переспрашивая у меня детали по-русски. Родители Брина, выходцы из мехмата МГУ, покинули СССР еще в 70-х, когда Сергею было 5 лет. После этого он был в Москве всего один раз, в 90-м, и потому его воспоминания о городе были смутные и серые. Сейчас, в 2000-м, это была уже другая Москва, яркая и живая. «Вот тут был когда-то большой пожар», — показывал Сергей своей подруге на гостиницу «Россия». А это Кремль. Он всю дорогу рассказывал своей собеседнице все, что помнил о Москве, и шутил про мой автомобиль. У московских интернет-инвесторов крутые тачки. У меня был BMW удлиненной модели. Автомобиль дорогой, но уже устаревший, с мониторами под видео в заднике передних сидений. Российский бизнес развивался стремительно, но смотрелись мы все еще нелепо, на взгляд из Нью-Йорка или Силиконовой долины. Бартер. Осень 2000 года. Самым печальным и обескураживающим открытием тех дней было состояние нашего внутреннего рынка интернет-рекламы. Точнее, полное его отсутствие. Тут царил бартер. Все предыдущие годы бизнеса я боролся с бартером и зачетами. Мы запускали банковские векселя в расчеты между предприятиями, скупали товарные векселя нефтяных компаний, секьюритизировали долги регионов, но время таких сделок вроде бы уже прошло. Дефолт 98-го изменил картинку рынка. Резкая девальвация рубля быстро обесценила взаимные долги предприятий, и бартер сошел на нет. Уже в 2000-м все российские предприятия рассчитывались исключительно деньгами и без всяких зачетов. Но это было в реальной экономике, а Рунет в те годы жил в сплошном бартере. Тут не было денег, и все обменивались баннерами и ссылками. Наш интернет в те годы был поляной редких айтишников, сисадминов и компьютерщиков. У них не было собственных денег, они запускали свои проекты для себя и торговали трафиком между собой в обмен на что попало. В лучшем случае за рекламные баннеры можно было выменять хороший сервер или монитор с мышкой. Серьезных сумм тут не было. Денег за рекламу в сети никто платить не хотел. Это главное разочарование, которое меня постигло к осени 2000 года. Мы ходили по рекламным конторам, агентствам и убеждали их в эффективности рекламных кампаний в сети. Они нас слушали, слышали, соглашались с нашими доводами, кивали головой, но потом они возвращались от рекламодателей ни с чем. Те не готовы были тратить деньги в интернете. Это было очень странно. Все СМИ в то время вспухали от рекламы. Куча рекламных роликов, один ярче другого, крутились на телеэкранах. Газеты и журналы пестрели рекламой. Растяжками и билбордами была обвешана Москва, а в интернете было пусто. Но постепенно я понял причину. Начальники, хозяева компаний, определявшие, куда направлять рекламные бюджеты, в те годы еще не были в сети. Они просто не понимали, что это такое интернет. Я сам год назад был таким же. Я ежедневно прочитывал 2-3 газеты, 2-3 журнала и еженедельный дайджест с короткими выжимками новостей от всех информагентств. Зачем что-то смотреть в сети, если секретарь регулярно распечатывает тебе такой дайджест? Крупные бизнесмены тогда не жили в сети, не чувствовали интернет и не готовы были тратить там деньги. Растяжка поперек Тверской или Арбата была им понятнее.